Может, ты слишком близко. Я проиграла этот бой твоим глазам. Но даже если я теперь в зоне риска, я все равно буду с тобою до конца. Моя любовь безусловна и чиста. Ты меня сумел возвысить в небеса. Но кто же я для тебя в твоем списке? Не отступай назад. Держи меня крепче, не пускай мои руки. Я тебя всегда буду любить. Не отпускай мои руки. Не делай мне больно. Мне так будет легче. Не пускай мои руки. Нашу любовь убереги. Не отпускай мои руки. Ты меня сделай мне больно. Держи. На разных полюсах ты, как вселенная, меня поглощаешь. И мне уже от тебя некуда деться. Я от тебя, увы, не жду пощады. В твоих руках мое сердце. Только не грусти, я с тобой, нам по пути. Ты моя любовь, я верю, что нам по пути.